Поэтому мы поставили вопрос перед остальными товарищами, не лучше ли нам еще раз объехать район, еще раз убедиться в твердости революционного духа крестьян по району. Товарищи Марченко, Лютый, Рябко и другие настаивали на том, чтобы штаб взорвать теперь же, не откладывая на будущее. Они требовали от всех товарищей присоединиться к их предложению. Ивана Яковлевича, так они меня тогда называли, не пускать в центр гуляй-поле. Мы сами бросим бомбы. А если погибнем на месте преступления, то Иван Яковлевич должен будет организовать серьезное отмщение нашим палачам. Я лично не противился этому их предложению, хотя и боялся, что они в пылу страстной ненависти к палачам сделают все, но неудачно. Мне почему-то казалось, что они убьют и часового, и всех, кто на подходе к штабу будет им мешать, но самого штаба не уничтожат. А Семен Каретник прямо запротестовал против этого их предложения, мотивируя свой протест тем, что уж если решить уничтожить штаб, то метание бомбы поручить только Ивану Яковлевичу, как наиболее хладнокровному и умеющему хорошо обращаться с бомбами. И товарищи решили сделать все для того, чтобы расчистить мне путь к окнам здания штаба. Вечером мы пошли опять в центр гуляй-поле. Сколько воодушевления проскальзывало тогда в каждом из шедших со мною. Увы, по дороге мы встретились с снарядом державной гетманской варты, и нельзя было его обойти. Мы должны были отряд остановить, скомандовать вартовым руки вверх и похватать их. Среди схваченных оказался и голова шеф варты. Нужно было его повесить на первом же попавшемся огороде. Но так как среди этих вартовых был и наш человек, который нами один раз уже был схвачен и не уничтожен, потому что был сторонником революции, и теперь исправно и вовремя информировал нас всегда обо всем, мы тут же решили никого не уничтожать, а отпустить на этот раз их всех и самого шефа живыми и невредимыми. Все они были отпущены, но это же решение помешало нам совершить задуманный акт. Произведенный задержанием наряда шум заставил штаб устроить облаву по всему гуляй-полю, а это заставило нас в ту же ночь покинуть гуляй-поле. Глава пятая. В пути. По районам и вокруг гуляй-поля. Мы выехали из гуляй-поля в районы Подсинельниково-Славгород. На этот раз наша поездка по району оказалась настолько затруднительной вследствие рейсирования по нем гетмана немецко-австрийских карательных отрядов, что мы вынуждены были лишь по 2-3 человека перебираться из одного села в другое. И даже при такой осторожности мы двух товарищей потеряли. На них наскочил один из немецких карательных отрядов, и так как они не сдавались, стрелял их, как кур на расстоянии. Так, проезжая, а кое-где переходя пешком из села в село, мы связывались с организованными нами ранее инициативными группами, давая им руководящие указания общего характера. Мы добрались опять к берегам Днепра, в район, где хранилось несколько пулеметов и винтовок. Здесь я посоветовал крестьянской молодежи ряда деревушек и села Васильевки собраться и в последний раз заслушать мой доклад о том, когда мы, гуляйпольцы, думаем выступить открыто против гетмана и немецко-австрийских армий и больше подполье не залезать. Через 3 дня крестьянская молодежь этого района собралась, и я в последний раз, одушевленный несокрушимым революционным энтузиазмом, выступил перед нею с докладом на тему «Когда мы, гуляйпольцы, выступим на путь открытого вооруженного единоборства с палачами революции на Украине, с чем мы выступим, и какой беспощадный метод борьбы мы будем стараться применять по отношению к этим палачам и поддерживающей их буржуазии. Молодежь этого района не один раз уже слушала меня, до этого дня говорившим о наступлении близкого часа расправы трудящихся подневольной украинской деревни над ее врагами. Но она еще не слыхала меня говорящим с таким подъемом чувства негодования против палачей и в то же время надежды, что торжеству их скоро наступит конец».